Глава 7. Чем ближе становился пункт назначения сегодняшнего развлечения наследного принца, дом генерала, тем больше Ежа одолевали сомнения. Не в том, стоит или не стоит идти. Тут без вариантов, конечно, стоит. Просто способы. Через ворота, в наглую, как и положено принцу крови. Или с заднего входа, как подсказывает напитавшаяся ума и хитрости за время общения с волком интуиция. Или, может, сначала просто обойти по периметру, оценить фронт нападения, как учил Ассандр. Также можно и в наглую, но на простачка, не как принц крови, а как заезжий нахал, по примеру лорда Карса. Вариант подъехать ко двору генерала на лошадях и приветственно поиграть оружием и мускулами, показывая свою удаль и пробиваясь силой, которую 100% предложили бы братья-степняки, Ежи не рассматривал. Уж на это ума хватило. Путей было много, а выбрать следовало один. Вот Ежи и терзался муками, пока в итоге не решил скомбинировать способы. Провести военную рекогносцировку по методу дракона, а зайти с заднего входа, как сделал бы хитрец-волк. В конце концов, он, Ежи, тут инкогнито. Не стоит слишком уж наглеть. Вот потом, когда вернется сюда в полном своем образе, регалиях и прочем, вот тогда-то все увидят и пожалеют. О чем должны пожалеть жители гарнизона и прилегающего к нему небольшого городка, скорее всего, вообще не обратившие внимания на слишком молодого пришельца, Ежи так и не успел додумать. Потому что добрался до места. Оглядел критический особняк генерала, поморщился на доносившуюся оттуда музыку, слишком визгливую на его вкус, полюбовался караулом у парадных ворот и пошел по периметру, выискивая свой шанс. Когда сбоку, ближе к заднему двору, в изгороде внезапно показалась прореха, через которую прямо на его глазах принялся вылезать кто-то, Ежи понял, что шанс найден. Он легко подскочил и дернул на себя замешкавшегося человека, пытаясь вытащить его полностью наружу. Но непонятный лазутчик издал странное «Ой!», резко двинул рукой, и Ежи, даже и не подумавший отпустить его, по инерции полетел через очень даже колючие кусты внутрь. Правда, во время полета сориентировался и приземлился мягко, на ладони, умудрившись не выпустить свою добычу и навалиться на нее сверху. Обездвиживая. Раздалось еще одно задушенное «Ой!» И Ежи ощутимо толкнули. Ощутимо, но безуспешно. Ежи, чуть напрягшись, навалился сильнее, мешая лазутчику размахивать руками. Поймал тонкие ладони и припечатал по обе стороны от лица. И смог, наконец, рассмотреть свою добычу. «И надо же! Какая удача!» Вот как тут в волю богов не поверить? Под Ежи лежала, сверкая злым взглядом, та самая обманщица-воровка, утащившая его любимый кинжал. Как это Ежи сразу ее не узнал? Хотя на голове у лазутчицы была шляпа с мягкими полями, какие таскают пастухи, полностью закрывающее лицо. Во время борьбы головной убор свалился, и волосы, недлинные, пушистые, волнами разметались по зеленой траве. Ежи замер, внимательно и жадно осматривая девушку и гадая, где реально были его глаза до этого. Как ее можно было принять за мальчишку? Эти глаза, эти губки пухлые, взволнованное дыхание и грудь. Небольшая, конечно, но определенно имелась. И сейчас, не скованная корсетом и бельем, ощущалась очень хорошо. Настолько, что Ежи пожалел, что руки заняты, и нет возможности проверить на ощупь, насколько ярко отличие этой девочки от мальчика. Между тем, его добыча пришла в себя, дернулась пару раз, а затем, поняв, что это бесполезно, затихла и уставилась на Ежи своими пронзительными глубокими глазами. Ежи глянул в них и ощутил, что слегка косеет. Слишком как-то все... И положение это двусмысленное, и вся ситуация. Надо бы говорить что-то, а слов не было. Только сердце дико стучало, а губы сохли. Но все же требовалось как-то приходить в себя. Нельзя же продолжать лежать на незнакомке. Хотя, видит темный, очень сильно этого хотелось. «Привет, воровка!» Прохрипел Ежи первое, что пришло в голову, и с удовольствием сжал сильнее тонкие запястья, заставив девчонку поморщиться. «Где мой кинжал?» «Не знаю, о чем ты!» Естественно, мошенница тут же принялась лгать. Но кто бы сомневался? «Я ничего не брала! Это, наверное, тот бугай с волчьим взглядом!» «Не рассказывай!» Ежи возмутился попытке перевести на волка вину. Но не настолько же он тупой, чтоб поверить. Или настолько? Неужели выглядит непроходимым болваном со стороны? Это было бы обидно. «Да, правда». Девчонка, решив, что Ежи покупается, активно закивала и заерзала под ним. «Отпусти! Я видела, это он взял! Тебя отвлек сначала, а сам... Вот ты дрянь!» Восхитился Ежи чужой незамутненности. «А ну отдавай! А то...» И замолчал, прикидывая, что он может сделать с мошенницей. «Что?» – подозрительно спросила она, замерев под ним настороженно. «Пошли как хозяевам дома!» – решил Ежи. «Явно ты сюда не просто так забралась. Прихватила что-то, да?» «Нет! Нет-нет-нет!» Глаза девчонки расширились в неподдельном испуге. «Не надо! Не надо к хозяевам! Я ничего не брала! Я...» «Что ты?» Скептически уточнил Ежи. «Просто прогуливалась?» «Ага, да-да-да!» С готовностью закивала мошенница. «Просто гуляла тут!» «Ага!» Кивнул Ежи. «И лазейку эту чисто случайно нашла!» Он все еще держал ее, правда, теперь умудрился так перехватить руки, чтобы запястья оказались припечатаны над головой, и сжал их удобно одной ладонью. А второй? Второй разрешил небольшую вольность – путешествовать по изгибам тела своей добычи. Должен же он хоть какое-то удовольствие получить за скорость ума и быструю реакцию. И надо сказать, что второй ладони очень даже все понравилось. И изгибы у мошенницы были вкусными, тонкими, но невероятно правильными. И она, ощущая вольность Ежи, реагировала тоже вкусно. Испуганно расширяла зрачки, дышала все тяжелее, но не шевелилась, опасаясь провоцировать. Только чуть вздрагивала, когда наглая ладонь добиралась до совсем уж неправильных и тайных мест. Дергала беспомощно руками, припечатанными над головой. И умоляюще делала брови домиком. Смотрелось это на редкость мило и трогательно, но не до такой степени, чтобы Ежи остановился. Поняв, что ее пленитель слишком много себе позволяет, девчонка, сглотнув, попыталась отвлечь разговором. «Случайно! Честно-причестно! Случайно! Отпусти!» «Нет уж!» С нескрываемым удовольствием ответил Ежи. «Вставай, пойдем сдавать тебя. А то тут военный гарнизон. Может, ты шпионка какая?» «Я?» Изумилась она неподдельно. «Нет! Нет!» «Ну вот и прояснят это!» Согласился Ежи, с сожалением убирая руку вверх, обводя пальцами овал лица лгуньи и ее приоткрытые губы. Задумчивым таким сожалением. «Красивая какая!» И так жаль. Но предавать свою землю нельзя. Здесь граница. И очень уж она, эта воровка, подозрительная. Нельзя отпускать. «Не надо!» Серьезно попросила мошенница, уже без мольбы, просто и жестко глядя в его глаза. «Пусти! Я заплачу!» И только Ежи собирался с усмешкой уточнить, чем же она собирается платить, как девчонка, выдохнув, мягко прижалась к его губам. И Ежи мгновенно провалился в свой персональный сладкий морок.